Глава 13. Идет война. «Идет война народная, священная война», — пело по утрам радио. С этого начинался день. Густые, суровые мужские голоса пели каждое утро в черной воронке репродуктора. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война». А потом передавали сводку Советского информбюро. В самую больную точку сердца вонзались эти сводки. Взят был Смоленск, пал Киев, и тяжело было глядеть на карту. По этой самой карте я еще недавно сдавала географию СССР. Когда никого не было в комнате, я мерила циркулем расстояние. Сперва от границы до Москвы, потом от Минска до нас. Смоленск был как раз посередине. А теперь посередине между немцами и Москвой оставалась Вязьма. И такая тревога и за Москву, и за маму с папой, и за моих ребят, за всех нас точила тогда душу, что во рту появлялся какой-то противный медный привкус, и я не могла есть, огорчая отца. «Ты, Симочка, наоборот подкрепляйся, пересиль себя». «Еще что впереди терпеть придется, сейчас трудно сказать. Ты кушай-кушай, пока имеется». «Что ж это будет, Андрюша, что с нами со всеми будет?» — причитала мать. «Вон Бурмилова уже таточку в Казань отвезли. В 34-й квартире тоже все эвакуировались. Может быть, и нам Симочку послать к Георгию, пока не поздно?» «Никуда я не поеду, мама, по-моему, ясно было сказано». Как я могла уехать, как я могла оставить пионеров своих и Москву, которая полюбила теперь так, как никогда не любила? Да я и дня не смогу прожить без нее, если буду знать, что ей грозит опасность. А от Амеда давно уже не было писем. В последнем, которое шло очень долго, он сообщал, что находится в кавалерийской части на формировании и ждет назначения. Может быть, он уже на фронте? Когда мне становилось совсем тоскливо и страшно, я доставала завернутый в платок обгорелый блокнот «Расщепея». Я его и на крышу брала, и в укрытие носила во время тревоги, если не была дежурной. Это было все, что мне теперь осталось от «Расщепея». В книжечке сохранилось несколько страниц, и я в десятый раз перечитывала их, так что скоро знала все записи «Расщепея» наизусть. Особенно запомнилась мне сделанная Расщепеем выписка из дневника Льва Николаевича Толстого. «Храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишающее сознания опасности. Или есть два рода храбрости, моральная и физическая». Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая, та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Пример первый. Человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица. Дальше страничка обгорела, и неизвестно было, записал ли Расщепей пример того, что Толстой называл физической храбростью. Я долго думала над этой записью. Вот когда я на крыше, это, наверное, все-таки моральная храбрость. Ну хорошо, а Жмырев, когда кинулся, чтобы показать себя людям на зажигалку, это что, тоже моральная храбрость? Нет, это он сделал ради выгоды, значит, для себя, для своей персоны. Ну, тогда это уже, пожалуй, что и физическое. Много было там еще уцелевших наполовину заметок. Сохранились такие. Паскаль где-то сказал: «Мы не живем, мы ждем и надеемся». Тут же другим карандашом размашисто, как будто сердито, было написано рукой Расщепея: «Славная позиция, нечего сказать». А мы не ждем, мы действуем. Не надеемся, а знаем. Действовать, бороться, искать, добывать — разве это не жизнь? Жизнь — это поиск. Дальше опять страница обгорела. Нашла я в книжечке слова, которые много раз слышала от Александра Дмитриевича. Тезисы для выступления у пионеров. Главное, что мы должны воспитать в людях, это бережное, почти влюбленное отношение к внутреннему достоинству человека. Человеческое достоинство — вот главное, остальное приложится. Капиталист не уважает человека. Он кладет его личность под пресс, выжимая все соки. Если бы уважал, не эксплуатировал бы. Революция — это борьба за человеческое достоинство всего народа. Фашисты — себелюбивые ненавистники человечества. Я показала эти заметки Ромке Каштану, и мы с ним долго толковали о храбрости, о человеческом достоинстве. Ромка тоже стал как-то серьезнее. Правда, явившись ко мне после большого перерыва, он тотчас же начал дурачиться. «Ну как живешь, Сима? Как эти твои лунатики, халдеи, телескопы поживают? У меня для них есть великолепные детские стихи, как раз для вашего пионерского возраста. Так сказать, переработка довоенного Михалкова на военный лад. Вот слушай. А у нас упал фугас — это раз. А у нас противогаз — это два-с. А у нас наша мама собирается...» Кстати, Татка Бурмилова уже с мамашей отбыли в венском направлении. «А ты еще не собираешься?» Потом он сел, снял пилотку, сложил ее и хлопнул по колену. «Нет, шутки шутками, а ты, Сима, подумай. Тем более, что тебе есть куда. А?» Он вопросительно посмотрел на меня. И я опять почувствовала, что щеки у меня начинают краснеть. «Нет, правда, у тебя брат в Ашхабаде. Он вас там всех устроит. Чего тебе зря тут подвергать себя опасности? А что ж ты сам себя подвергаешь?» «Ну, что ты равняешь? Ну, ладно, ладно. Сейчас мне будет прочитана, чувствую, лекция о женском равноправии. Не хочу спорить. Я к тебе не спорить зашел, а проститься. Нас с ребятами посылают на укрепление. Куда-то не очень близко. Хотя далеко, сейчас уже ехать некуда». Мы долго сидели с ним. Вот тут я ему и показала книжечку Расщепея. Заметки Александра Дмитриевича произвели на Ромку сильное впечатление. «Сима, можно мне списать вот насчет храбрости?» — спросил он. И тщательно переписал к себе в карманную книжечку толстовское определение храбрости. «Здорово!» — сказал он мечтательно. «Одинаково действовать при любых обстоятельствах. Верно, это и есть храбрость. Понимаешь, Сима, значит, человек поступает так, как он решил сам, не под влиянием обстоятельств. Здорово, ей-богу, здорово. Классически здорово. Напряжение деятельности. Лихо сказано. Я это всем ребятам покажу». Потом он встал, вздохнул. Расправил пилотку, опять положил ее. «Ну, Крупицына, прощай. Говорить ничего не буду. А то еще чего-нибудь сострю, обозлишься на прощание. А я этого не хочу. Скажу только одно. Будь!» «Что будь? Кем будь?» — не поняла я. «Вообще будь! Я хочу, чтобы ты была на свете. Ведь знаешь, Сима, многие не будут. Таким я еще Ромку никогда не видела». «Быть это мало», — сказала я. «Надо быть такой, как надо. Быть всякий может, даже Жмырев. Это не хитрое дело». «Ты только будь», — повторил тихо Ромка. «Слышишь? Сима, будь. Я этого очень хочу. А плохой ты не будешь, я тебя знаю. Ведь ты не только Сима, ты еще Устья. Двойная нагрузка. Я ведь тебя немножко знаю. Знаешь, я из всех наших девчонок только тебе по-настоящему верю. Честное слово. Я прям-таки убежден. Если что, так ты лучше решишь совсем не быть, чем быть такой, какой стыдно быть. Так вот, Сима, будь. Но и ты, Рома, будь. Как-нибудь, — сказал он. Оба мы невесело засмеялись. Ромка надел пилотку, браво откозырял мне. Папахин с мамахин мой привет и всей прочей физгармонии. Это, очевидно, относилось к настройщику. И Ромка ушел. А мне стало еще грустнее. Мне захотелось вернуть Ромку и сказать ему что-нибудь очень хорошее. Но с ним было трудно говорить, он все любил обращать в шутку. Бедные наши мальчишки. Тяжело им там придется на укреплениях. И, наверное, опасно там. Я вспоминала теплое, забавное Ромкино прощание. «Будь! Будь, Ромка, будь!» — сказала я про себя. «Как хочется, чтобы все были!» А по радио пели «Идет война народная». И за окном видны были в вечернем небе десятки, а может быть и сотни уже поднятых аэростатов заграждения. А война шла на нас. Все больше людей в военной форме появлялось на улицах. Разъезжали маленькие, смешные, кургузенькие машины, газики. Особенно много их было в охотном ряду у гостиницы «Москва». Фронтовики соскакивали на ходу с машин. На них были пыльные шинели или выгоревшие гимнастерки с зелеными защитными нашивками. Они шумно здоровались друг с другом. И я жадно приглядывалась к этим людям. Они приехали прямо оттуда. Может быть, еще несколько часов назад они были в бою, в них стреляли, и они своими глазами видели перед собой врага. Сводки становились все огорчительнее. И каждый раз мне казалось, что мир делается все теснее. Пространство, в котором мне и всем, кто мне был дорог, можно было жить, сужалось. Особенно я чувствовала это, когда проходила мимо вокзалов. Названия их напоминали мне о том, что захватил у нас враг. Вот Киевский вокзал с часами на высокой прямоугольной башне. Киевский. А с него уже нельзя сейчас ехать в Киев. Ленинградский. А путь в Ленинград перерезан. Белорусский. А Белоруссия почти вся под немцами. Вокзалы выглядели так, словно им подсекали жилы, обрубили корни, по которым их питали жизнью пространство нашей Родины. И хотя они еще действовали, жили, мне чудилось, что они как сухостойные деревья. И мне казалось, будто вокзалам неловко, что от них, гордо носящих название дальних городов и краев страны, уходят теперь только пригородные поезда или поезда на ближние расстояния.